о множестве других талантов и говорить не приходится. Мне становится стыдно за себя, и я переменяю станок, работаю на благополучие. Большая просьба к вам, дорогой Алексей Максимович. В Берлине вышел том 17 вашего собрания, его здесь еще нет. Не будете ли добры выслать мне эту книгу? Пожалуйста. И еще, правда ли, что вы написали роман? Если он выйдет сначала за границей, можно вас просить выслать его мне. И, наконец, давнишнее мое желание, о котором почему-то не сказалось до сих пор, хочу иметь ваш портрет. Не найдется ли у вас вашей фотографии, относящейся к последним годам? Пришлите, пожалуйста. Благодарю вас заранее со всей искренностью. Будете писать мне, не забудьте о романе. Я узнал случайно, передают как слухи, верно ли? Не забудьте написать и о своем здоровье. Адрес мой на лето прежний. Желаю вам всего хорошего. Ваш Константин Федин. Горький Федину. 3 июня 1925 года. Соренто. Константину Федину. Я обрадован бодрым тоном вашего письма. Очень обрадован. Признаюсь, что ждал реакции, переживаемой вами. Вы должны были сказать, право же я пишу хорошо, и это не рано для вас сказать так. Несомненно, будет полезно, если эдакое умиление продержится год-другой. Также несомненно, что вы напишете в сей срок хорошие вещи. А я желаю вам сделать за этот срок одну хорошую ошибку, которая, уничтожив умиление, возвратит вас к новому недовольству собою, к новым сомнениям в себе, в своей силе. От этих качаний сила ваша снова возрастет до умиления ею, до радости. Это закон, во всяком случае, это нечто неизбежное для всякого честного и даровитого писателя, для каждого человека, который живет с открытыми глазами и на средства своей души. А вы именно честный писатель и чистый писатель. У вас есть сознание духовного аристократизма вашей работы. Никогда еще это сознание не было столь ценно, как ныне ценно и нужно оно российскому искусству. 17-й том вышлют вам из Москвы, куда мною написано об этом. Отсюда посылать на частное лицо бесполезно. Посылал, ни одна книга не дошла. Если в Москве еще нет книги, меня известят, и тогда дайте мне адрес официального учреждения. Госиздат можно? Портрета не имею. Попрошу сына снять, пришлю. Роман я не написал, а пишу. Долго буду писать. Год и больше. Это будет вещь громоздкая и, кажется, не роман, а хроника. 80-е и 918-е годы. Не уверен, что справлюсь. Тема интересная. Люди, которые выдумали себя. Написал большую повесть «Дело Артамоновых. История трех поколений одной семьи». Говорят, неплохо, но я не знаю. Все, что я пишу, мне определенно не нравится. Повесть посвятил Ромен Ролану, с которым оживленно переписываюсь и кого уважаю. Превосходная фигура. Недавно в Праге Далмат Лутохин, высланный соввластью, делал доклад о современной русской литературе и неосторожно похвалил всех вас за мужество, за все, что вами сделано. Доклад превратился в злейший диспут. На Далмата зверски бросались все правоверные эмигранты, все иезуиты, и его до костей изгрызли. Грызут и поднесь во всех газетах. А чешские жандармы уже справляются о его документах, связях, и, кажется, вышлют Лутохина за склонность к большевизму. Склоняться в эту сторону строжайше запрещено. Похвалить что-либо в России — преступление непростительное. С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди еще вчера культурные. Зайцев бездарно пишет «Жития святых», Шмелев — нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет, пьет. Бунин переписывает Крейцерову сонату под титулом «Митина любовь». Алданов тоже списывает Льва Толстого. О Мережковском и Гиппиус не говорю. Вы представить не можете, как тяжко видеть все это. Ну ладно, все пройдет, все. Многое сослужит службу хорошего материала для романиста. И за то спасибо.